Эпилог. Год спустя. «Ты что, снял для нас все шале?» — спрашиваю я, переминаясь с ноги на ногу, пока Никита возится с замком. «Мы снова в папином гостиничном комплексе, потому что турнирная сетка на 70% совпала с прошлым годом. В этот раз, правда, нам не так везет. Снега почти нет, тепло, и Новый год мы будем встречать уже дома». Но пока у нас есть 4 дня, чтобы побыть вдвоем. Дело в том, что последние 2 месяца мы жили в одной квартире с папой Никиты. Его лечение закончилось, а ремонт в новой квартире нет. К тому же с нашим выездным графиком мы и появлялись дома на 2-3 дня в неделю. Но уединение все равно хотелось, хотя мы открыто это не обсуждали. Просто почувствовали настроение друг друга и все поняли без слов. Ага. Кивает. И смотрит на меня через плечо, улыбаясь. Вокруг медленно опускается вечер. Тонкий слой снега окрашивается в розовый, а легкий мороз щиплет щеки и нос. «Ты ненормальный! Он же кучу денег стоит!» «И нет, я не жадина. Я просто за рациональное потребление. Нам нет разницы, где спать, прижавшись друг к другу всеми частями тела. Мы бы спокойно жили в номере отеля, а не в дорогущем шале», где цена на праздники подскочила до запредельных высот. Я хочу, чтобы нас никто не слышал. Никита, наконец, справляется с замком и, открыв дверь, притягивает меня к себе. Наши губы ненадолго встречаются, а после мы заходим в дом. Орлов пропускает меня вперед, а потом заносит наш чемодан. И да, он у нас один на двоих, а у Никиты еще отдельная сумка для формы. Но все это остается в коридоре, пока мы медленно идем в комнату, где горит приглушенный свет. Интуиция вопит, что сейчас что-то произойдет. Сердце колотится, а я безостановочно кусаю губы. Никита прижимается ко мне грудью, его ладони гладят мои бедра и живот. Наклонившись, целует шею и поднимается выше, прихватывая зубами мочку уха. «Почему там горит свет?» Спрашиваю на выдохе. Сердце падает в пятки, дышать становится тяжелее, а волнение настолько оглушает, что я не слышу ничего, кроме собственного пульса в ушах. Там для нас небольшой приветственный подарок. Будничным тоном отзывается Никита, хотя его голос хрипнет к концу предложения. Пойдем. Он подталкивает меня вперед. Иду на ватных ногах, не чувствуя под собой пола. «Боже, ну чего я так разнервничалась-то?» Никаких же предпосылок не было, а я уже придумала, как Орлов стоит передо мной на одном колене. Хотя, ладно, одна была. Утром я увидела в его спортивной сумке красную бархатную коробочку. Это вышло случайно, я не собиралась подсматривать. Просто Никита попросил закинуть сверху его медицинскую карту, а я слишком ответственно подошла к вопросу, решив убедиться, что ничего не помнётся за время перелета. А там взгляд сам упал. Потому что на фоне зеленой формы красный слишком контрастно выделялся. Боже, я чувствую себя дурочкой. Может, это вообще новогодний подарок, который Орлов решил вручить мне в романтичной обстановке? Вдруг там вообще сережки? А я уже подумала о кольце и распереживалась, будто не скажу Никите «да» и не брошусь ему на шею. Господи, я ужасно выгляжу после перелета. Волосы прилипли к голове из-за шапки. В самолете, а потом и в аэропорту, я вспотела, наверное, 20 раз. Я в теплых лосинах и огромной толстовке, которую специально надела для комфортного полета. И это совершенно не тот внешний вид, в котором я хочу стать невестой. Я, кажется, перестаю дышать, когда мы замираем на пороге комнаты. Но тут ничего, кроме бутылки шампанского, сырной тарелки и фруктовой нарезки. Я прохожу в комнату. Ноги едва держат, и я присаживаюсь на край дивана. «Насть», — зовет Орлов. Слышу его шаги за спиной, а потом они стихают. Меня бросает в жар. Обрезнув губы, нервно оборачиваюсь. «М?» Смотрю, как Никита садится на спинку дивана. «С тобой все хорошо. Ты немного странная». «Нормально». Спешу ответить, чтобы не пришлось оправдываться и дальше. Я просто устала после перелета, и горный воздух сильно расслабил. Вымученно улыбаюсь. Тогда шампанское пока подождет? Нет, нет. Сейчас оно будет как нельзя кстати. Как скажешь. Целует меня в макушку. Я смотрю, как Никита открывает бутылку с легким хлопком. Кстати, правильно вращать бутылку, а не выкручивать пробку. Не знаю, зачем сейчас об этом думаю, просто спонтанно пришло. Хотя кому я вру? Я волнуюсь чертовски сильно и не могу ни на чем сосредоточиться, поэтому в моей голове всплывают рандомные факты. Орлов разливает шампанское по двум бокалам, себе меньше, потому что выпьет чисто символически, ведь завтра у него игра, а мне... Мне нужна вторая бутылка, потому что одной будет мало, чтобы пережить нервный вечер. Может сказать, что я себя все-таки неважно чувствую? И лечь спать? Ну, я и трусиха. Ничего ведь не изменится, если я увижу кольцо. Мы с Никитой дальше будем вместе, также будем выезжать на игры и точно так же проводить почти все вечера вместе. Так что к черту все страхи. Потянувшись к Орлову, целую его плечо и расслабляюсь. Он поочерёдно массирует мне плечи одной рукой. Второй вкладывает в пальцы ножку бокала с шампанским. «За нас», — предлагает тост, с легким звоном касаясь моего бокала своим. Пузырьки щекочут в горле и сразу дают в голову. Прикрыв глаза, на несколько секунд погружаюсь в негу, зная, что в следующие 4 часа нас ждет марш-бросок, точнее, ужин со спонсорами клуба, который они великодушно назначили сегодня. И теперь мне чуть меньше, чем за 2 часа нужно привести себя в порядок и убрать с лица следы 5-часового перелета. Наш мини-отдых длится всего 15 минут, а после Никита относит наши вещи в спальню. Я первая иду в душ, а потом так долго собираюсь, что Орлов, не выдержав, уходит в гостиную и, включив телевизор, устраивается на диване. Мне же требуется все отведенное время, чтобы преобразиться. Наношу вечерний макияж, выделяю ярким каялом глаза и добавляю блесток. Стрелки рисуются идеально и с первого раза. Волнение отпускает окончательно. Не знаю, благодарить 3 глотка шампанского или горячий душ, но мне действительно становится легче. Причем настолько, что я удивляюсь сама себе, как могла подумать, что Орлов сделает мне предложение сегодня. Это ведь даже нелогично. Мы вместе, нам хорошо, менять фамилию я не планирую. Так к чему тогда вообще все это? Может, на меня так повлиял ром-ком, который я смотрела в самолете? Там все красиво закончилось предложением, свадьбой и вдохновляющей речью в конце. Но наша жизнь не заканчивается, а только начинается. Мы молоды, у нас впереди все время мира и все его возможности. Так зачем зацикливаться только на одном событии? Складываю туфли в шопер и, сбрызнув шею духами, смотрю на свое отражение в зеркале. На мне тонкое атласное платье-комбинация пудрового цвета, поверх которого надет пиджак. Волосы собраны в пучок, за небрежную естественность которого я сражалась 25 минут. Из отражения на меня смотрит красотка, способная привлечь взгляды многих мужчин. Не то чтобы они мне были нужны, но осознание вызывает улыбку и заставляет выпрямить спину. Проверяю содержимое сумочки и, убедившись, что все на месте, беру запонки Никиты и иду к нему. На первом этаже тихо играет приятная мелодия, а когда я дохожу до середины лестницы, то вижу Орлова, ожидающего меня внизу. Волосы его идеально уложены, черная рубашка расстегнута сверху на 2 пуговицы и заправлена в брюки. На талии ремень, выполненный на заказ. Я подарила его Никите на день хоккея 3,5 недели назад. На серебряной пряжке выгравирован его игровой номер и фигурка хоккеиста. Он выглядит потрясающе. И вот такого я еще сильнее хочу. Взгляд падает на пышный букет темно-алых роз в его руках. Боже, я чувствую себя той самой девочкой на выпускном, за которой приехал главный бэтбой старшей школы и неосознанно сделал все идеально. Это непередаваемо. Спускаюсь быстрее. Я в одноразовых белых тапочках. Образ, конечно, так себе, но надевать туфли, чтобы дойти до входной двери и переобуться в сапоги — глупо. Останавливаюсь, поймав взгляд Никиты. В его зрачках играют блики от ламп. Он улыбается мне так тепло и влюбленно, что вздох замирает в солнечном сплетении и спустя 2 секунды неосторожно слетает с губ. «А ты подготовился, да?» Спускаюсь к нему и поправляю отвернувшийся воротник на рубашке, веду ноготком по шее, с удовольствием замечая, как зрачки в глазах Никиты заполняют радужку. «Никогда не смогу насмотреться». Лучший показатель того, что ему все нравится. и что он от меня в восторге. Еще как. Кивает, изучая меня в наряде. Но ты все равно меня уделала. Взгляд падает на мои ноги, и я робко свожу колени. Выглядишь шикарно. Целует меня в щеку и вручает цветы. Внушительный букет приятной тяжестью ложится в руки. От свежего запаха бутонов слегка кружится голова. Мы спускаемся в гостиную, оставив сумку на диване, опускаю цветы на кофейный столик. Нужно найти для них вазу. Настюш. Зовет Орлов, опуская ладонь на мою поясницу. В приглушенном свете прикосновения ощущаются иначе. Они более интимные, откровенные. И реагирую я на них не так, как днем. И еще эта музыка, включенная, словно для того, чтобы меня соблазнить. Какой-то приятный блюз, под который хочется медленно перебирать ногами на танцполе, говорить о вечном и обязательно признаваться в чувствах. «Я тебя обожаю, Орлов». Вздыхаю, глядя на букет. И, наконец, выпрямляюсь. «Когда ты только все ус...» Слово застревает в горле, когда я поворачиваюсь. Лукаво мне подмигнув, Никита опускается передо мной на одно колено. «Господи, это правда происходит?» Мое сердце испуганно замирает. Я забываю дышать, а вся кожа покрывается мурашками. Он действительно стоит передо мной на колени. «А, я волнуюсь, волнуюсь, волнуюсь!» Меня бросает сначала в жар, а потом сразу в холод. Топчусь на месте, чтобы унять нервозность. Улыбка растягивается от уха до уха, и я прикрываю ее ладонями. Немножко пищу от радости. «Я тоже тебя обожаю, Настюш. И очень люблю». Он прочищает горло. «Волнуется, мой хороший!» «Ты очень многое изменила в моей жизни, в лучшую сторону. Рядом с тобой я хочу быть лучше, чем есть. Стараюсь быть лучше. Я влюбился в тебя, как только увидел. И с каждым днем люблю сильнее». Он осторожно берет мою руку. Мои пальцы дрожат. Они ледяные в сравнении с его горячей ладонью. «Ты мой смысл. Мое все. Я хочу построить с тобой семью. Хочу растить наших детей и в старости приносить тебе твой любимый ужасно сладкий кофе со сливками». В моих глазах собираются слезы. Я часто-часто моргаю, чтобы не заплакать. Это один из самых счастливых моментов моей жизни. «Настюш». Никита открывает коробочку, в которой лежит красивое кольцо с большим камнем овальной формы. Это произведение искусства, не иначе. Коробочка подсвечивается изнутри, и камень играет сотнями переливов. «Это же не бриллиант? Если он, то я точно потеряю сознание». Я шумно сглатываю. В ушах шумит от быстро бегущей по венам крови. К щекам приливает жар. «Ты выйдешь за меня?» Грудь часто вздымается. Голос Никиты бальзамом ложится на мой слух. Внутри меня в большой звенящий ком собираются все эмоции. Радость, восторг, ликование, страх, умиление, благодарность, предвкушение и, конечно же, любовь. Ее так много, что она заполняет каждую клеточку моего тела. Никита смотрит на меня, дожидаясь ответа. Вижу, как с каждой секундой улыбка на его лице тает. Он все еще упрямо стоит на одном колене, сжимает пальцы на моей правой руке. На безымянном сверкает кольцо. Это точно счастливый момент, самый-самый. «Да?» Получается тихо из-за осипшего голоса. «Да, выйду». Повторяю громче. «Разве можно вообще сказать ему нет? Больше не могу быть так далеко от Никиты». Делаю шаг и, обхватив ладонями его лицо, наклоняюсь и целую. «Я люблю тебя. Сильно-сильно». Он целует меня, наплевав на помаду и то, что может помять мое платье. «Мне тоже все равно. Сейчас я хочу целоваться и кричать от радости. Невеста! Я теперь невеста!» Никита любит меня настолько сильно, что готов терпеть всю жизнь. А я тоже его люблю. Очень. Так что готова поехать за ним в новый клуб, даже если он будет в Сибири или на Дальнем Востоке, и родить ему маленьких хоккеистов. Даже не верится, что я об этом думаю. «Я уже начал думать, что делать, если ты мне откажешь», — говорит Никита, наконец от меня оторвавшись. Он поднимается на ноги. На его губах осталось немного моей помады, которую я стираю большим пальцем. Серьезно? Ты долго не отвечала. Я молчала секунд 5. Это капец, как долго. Он щелкает меня по носу и переплетает наши пальцы. Главное, что я сказала «да». Стучу кончиком указательного пальца по его груди. Конечно. А теперь пойдем и покажем всем, кто самая счастливая пара на этом курорте. Когда мы заходим в лобби отеля, я почему-то внутренне сжимаюсь. Год назад я выходила отсюда под щелчки фотокамер, вспышки и вопросы о видео и отношениях с Орловым. Сейчас все иначе. Здесь нет никого, кроме гостей. А вся эта история кажется невозможно далекой. Ситуация быстро сошла на нет. Карьеру порномодели мне сделать не удалось. Рейтинги новости оказались слишком низкими. К тому же после признания Никиты все и вовсе сошло на нет, потому что вместо полиции нравов в комментариях появились защитники, которые говорили, что нет ничего постыдного в подобных ласках и что лучше проводить время так, чем спиваться. Сравнение сомнительное, но это лучше осуждений. О нас забыли примерно через месяц, и это было прекрасно. Никаких приглашений на интервью, никаких рекламных контрактов. Все закончилось в один миг, лопнув как мыльный пузырь. И мы зажили без ограничений. Позже был суд с Савицким. Мы с Никитой в нем не участвовали. Это были дела клуба. По итогу Денис остался должен крупную сумму, часть которой выплатил сразу же. Я видела его всего один раз после всей ситуации. Это было в конце сезона. У них проходило заседание, а потом я заметила Дениса возле своего дома. Он стоял на противоположной стороне дороги. Не подходил, не улыбался, просто смотрел. Мы не заговорили. Ни о чем было. Да и как-то неуместно, что ли. А потом я ушла и до сегодняшнего дня о Савицком не вспоминала. «Всё в порядке?» — спрашивает Никита, обнимая меня крепче. Он ведет меня к гардеробу, где мы оставляем верхнюю одежду, и я меняю сапоги на туфли. Задумалась немного. Здесь слишком много всего произошло. Поджимаю губы. Никита берет мою ладонь, по очереди целует пальцы. Негативные воспоминания нужно вытеснять позитивными. Думай о приятном. Гладит безымянный палец возле кольца, напоминая мне о новом статусе. А я, блин, только о нем и думаю, и о том, как приятно ощущается тяжесть металла, о том, как мне нравится быть невестой, и даже о том, как мы будем любить друг друга, когда вернемся в шале. А мы скажем всем? Притормаживаю у входа в закрытый банкетный зал. И дело не в том, что я боюсь признаться. Я просто не хочу перетянуть на себя все внимание. Тем более, что организацией мероприятия занималась не я. Но мне, конечно же, придется сегодня немного поработать и поснимать вечеринку. «Конечно», — кивает Орлов, весело улыбаясь. «Ты сегодня слишком ослепительная, малыш. Не заставляй меня соперничать с командой за твое внимание». «Ладно». Быстро соглашаюсь, потому что в какой-то момент шутки о том, что если Орлов будет долго соображать, то меня уведут, действительно вышли из-под контроля. Волнение щекочет в груди и включает тремор в пальцах. Я беру Никиту под локоть, и мы вместе заходим в большой светлый зал. Вся команда, тренерский состав, менеджеры и спонсоры стоят перед нами. От количества смокингов немного кружится голова. Девушки и жены, приехавшие вместе со своими вторыми половинками, умилительно вздыхают, глядя на нас. «Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!» Раздается единогласно, а потом взрываются хлопушки, сверху летят конфетти и нас окружают, поздравляя наперебой. Мы действительно становимся главной темой вечера. Нам желают так много всего, что в какой-то момент я тихонько плачу от счастья, уткнувшись в плечо Никиты. Это приятно и неожиданно. Но, конечно, неожиданно только для меня одной, потому что Никита, мой самый-самый, сделал все, чтобы превратить этот вечер в поистине сказочный. Они даже нашли контент-мейкера на вечер, чтобы я отдыхала вместе со всеми. В итоге все превращается в мини-вечеринку. И я тихонько радуюсь, что игра у парней послезавтра, потому что даже спустя 3 часа никто не собирается заканчивать. Можно тебя поздравить? Стул рядом отодвигается, и я вижу папу. Он должен был вернуться завтра, Мы договорились позавтракать вместе, но, видимо, все вокруг меняют планы ради нашей с Орловым помолвки. На моих глазах снова выступают слезы. Подскочив со стула, я обнимаю папу, мельком замечая в его руке букет нежных цветов. «Как ты здесь?» Осекаюсь на середине фразы, понимая, что важно другое. «Я очень рада тебя видеть. Я не мог пропустить такое важное событие в жизни единственной дочери». Подмигивает он и целует меня в обе щеки. «Никита, мои поздравления». Обменивается с ним рукопожатиями. «А это тебе». Вручает мне цветы. «Спасибо, пап». Обнимаю его, оставив букет на столе. «Я правда будто в сказке. Самый-самый прекрасный». Мы выходим из зала, чтобы немного поболтать в тишине. Папа рассказывает об активном сезоне, говорит, что завтра в обед он снова уедет, поэтому наши планы придется немного скорректировать. Но он обещает нагрянуть к нам в гости ближе к лету, когда схлынет основной поток гостей, и он сможет оставить отель хотя бы на 5 дней без присмотра. Я тоже обещаю, что мы приедем во время отпуска. Надеюсь, нас не захлестнет подготовка к свадьбе. Тем более, что я не хочу пышного торжества и с большим удовольствием улетела бы на отдых, но мы пока еще не обсуждали планы с Никитой, поэтому я не даю обещаний, которые не смогу выполнить. «Мне сегодня звонила твоя мама», — мягко начинает отец, а я поджимаю губы. «Вы все еще кусаетесь?» «С мамой у меня сложные отношения. Мы не разговаривали 5 лет. 6 долгих месяцев она считала меня виноватой, а потом позвонила и в своей фирменной обвинительной манере заявила, что грешно не общаться с близкими родственниками. Еще месяц я морально готовилась к сложному разговору. Никита меня поддерживал и просил не поддаваться провокациям со стороны мамы. В какой-то момент он даже предложил пойти со мной, но я отказалась, решив, что справиться должна сама. Мы очень долго обсуждали, в какой момент наши детско-родительские отношения с мамой свернули не туда. Плакали, ругались, спорили. И мне бы хотелось сказать, что после одного разговора по душам все стало хорошо, но нет. В жизни ничего нельзя исправить по взмаху волшебной палочки. Это упорный труд, которому нужно посвящать себя каждый день. Нужно идти, стиснув зубы, представлять цели, делать все возможное и невозможное, чтобы ее достичь. А еще желать этого всем сердцем. В нашем с мамой случае мы обе, вероятно, не очень хотим. Точнее, опасаемся, что все снова повторится, поэтому при малейших звоночках откатываемся назад. В последний раз мы с ней говорили 2 недели назад. Все снова закончилось ссорой, в которой я оказалась неблагодарной дочерью, потому что отказалась встретить курьера в 9 вечера, ведь мама уехала отдыхать с очередным ухажёром. И тот факт, что у нас только что закончился матч, и я физически не смогу доехать, ее не волновал. В общем, в отношениях с мамой у меня по-прежнему все сложно, хоть иногда и случаются проблески света. Это никогда не закончится. Качаю головой. Знаешь, иногда мне кажется, что она это делает назло. Вряд ли. Папа приобнимает меня за плечи. Просто она умеет любить только так. Не все мы способны понять, что нужно другому человеку. Оборачиваюсь на звук открывшейся двери. Из зала выходит Никита. В его руках моя сумочка, и он медленно идет к нам. «Тебе повезло. У тебя есть тот, кто любит тебя так, как тебе хочется. Поэтому береги его. А родители? Мы слишком старые, чтобы нас переделывать». Подмигивает мне папа. И я тоже улыбаюсь. Он прав. Я сорвала джекпот. В шале от меня сюрприз. Коварно играет бровями папа и, попрощавшись, уходит. А я чувствую себя такой уставшей и одновременно счастливой, что хочу тихонько сбежать с вечера. «Я попрощался за нас двоих», — читает мои мысли Никита. Его ладонь тут же ложится на мою поясницу, и он медленно разворачивает нас в сторону выхода. И мы правда возвращаемся к себе, в тишину, где есть только наша любовь. На столике нас ждет десерт. А на улице уже нагрета вода в купели, в форме бочки. Я даже представить не могу, что все это для нас, и что впереди вечер, который мы проведем только вдвоем. А вот Орлов может, и очень хорошо знает, что делать. Он медленно стягивает с моих плеч пиджак, бросая его на пуфик. Целует шею и плечи. Не торопясь, спускает вниз бретельки, так что атласное платье тоже падает на пол, оставляя меня в одних стрингах. И у меня нет ни единого словечка, чтобы ему возразить. Я просто позволяю Никите все, чего он хочет. Любить, целовать, обожать в ответ. Наша осторожная прелюдия быстро переходит в стихийное бедствие, в котором мы жадно набрасываемся друг на друга. Спешим, будто куда-то безнадежно опоздали. Целуемся, словно не виделись десятилетия. И любим друг друга, словно хотим запомнить этот день навечно. Мы не доходим до спальни и остаемся на диване в гостиной. Неудобно, но сейчас так плевать. А с первым толчком из головы вылетают все мысли, оставляя только одну. Люблю его. Я люблю его каждой клеточкой своего тела, каждое мгновение своей жизни. И, кажется, нет ничего более естественного, чем отдать Орлову свое сердце и просто быть с ним. Улыбаться, радоваться, обожать. Дарить ему короткие поцелуи между тренировками, массировать его плечи по вечерам, есть на завтрак его подгоревший омлет и надевать теплые колготки поверх тонких зимой, потому что он так сказал. Мы шепчем друг другу признания, хотя хочется кричать их на весь мир. Но кто-то сказал, что шепот всегда громче, ведь его слышит Вселенная. Поэтому я повторяю, как сильно обожаю Никиту еще раз, тихо, но уверенно. И он отвечает мне тем же. А потом, когда мы лежим, пытаясь отдышаться, Никита все-таки тащит нас на улицу, где мы забираемся в теплую воду. Она так расслабляет после безумно длинного дня, что я прикрываю глаза и даже не сопротивляюсь, когда Орлов усаживает меня на бедра, укладывая спиной на свою грудь. Мы вместе смотрим на звезды. Мои пальцы выводят узоры на его предплечьях. Я тихо мычу мотив какой-то очень романтичной песни. А мой новоиспеченный жених пытается ее отгадать, но спустя 5 попыток так и не попадает ни в одну. «Ты такая красивая. И такая моя», — тихо говорит Никита, прижимая меня к себе. «Люблю тебя», — отвечаю ему, чувствуя небывалую уверенность в своих словах. Я смотрю на свои пальцы под водой, на кольцо, которое переливается даже в полумраке. Могла ли я когда-нибудь представить, что моя жизнь так круто повернется, что в ней появится столько классных людей, что в ней появится любовь? Главное — быть готовым ее встретить и принять, а не бежать в противоположном направлении. Стоит доверять судьбе и идти туда, куда она ведет, потому что у Вселенной не может быть плохого плана. Есть только тот, в конце которого ждет счастье.